В напечатанном отрывке он и она вроде как на земле не встретились. Он пришел в ее сон, а она за порогом жизни томит его страстью, спастись от которой можно, только убив ее. Было еще несколько отрывков, в которых он успел в какой-то прошлой жизни поднести ей чашу с ядом, и за это они осуждены порознь приходить на землю, не встречаясь, но томясь и тоскуя друг по другу. Все вместе с чашей и обещанием. Я убью тебя моею песней, кровь твою на землю не пролив. Все это романтическая канитель с подозрительной вечностью в виде круговоротов и бесцельных возвращений на эту землю для страстей и тоски. Сила Ахматовой в точности деталей и скупости слов. Строчки у нее часто звучат как жестко отточенные формулы. Такова из последних вещей «Родная земля». В полночных стихах и во втором прологе эти свойства изменили Ахматовой. И задание, с моей точки зрения, было ложным. Нам ли, прожившим такую страшную жизнь, тешить себя не встречей во времени, тосковать по любовникам, с которыми мы не жили, искать возлюбленных среди потомков и предков, когда на наших глазах уничтожили наших современников. Не встреча в пространстве настолько ощутимее не встречи во времени и выдуманных трагедий, причиной которых является бег времени, что я с горечью слушала эти стихи и напомнила Ахматовой, как она в зрелые годы скептически относилась к поздним страстям и смеялась над женщинами, не умевшими вовремя поставить точку. Мне жалко только «Желтой звезды» из напечатанного отрывка. Она могла развиться в биографически обоснованную тему, а не быть украшением героини, внушающей страсть не читателю, найденному в потомстве, а влюбленному, томящемуся по женщине, некогда гостившей на этой земле. Мандельштам резко отрицательно относился ко всякой выдумке и фантазии и считал их болезнью и гибелью поэзии. Я и в этом следую за ним. Мне думается, что кое-какая реальная почва все же у Ахматовой имелась. В старости мы внезапно очутились не среди детей, но внуков. Друзья последнего призыва пришли слишком поздно, а не в годы ужаса, когда мы, отверженные с желтой повязкой, так нуждались в дружеском рукопожатии в минуту опасности. Ахматовой казалось, что произошла нелепая неувязка, и новые друзья просто опоздали родиться. Ахматова думала, что родись они на полстолетия раньше, мы не испытали бы того одиночества и непонимания, в котором прожили жизнь. К теории опоздания я относилась скептически. И это вызывало бурные споры. По-моему, если бы люди, окружавшие Ахматову в старости, были взрослыми в 20-е, 30-е, 40-е годы, им бы и в голову не пришло навестить опальных поэтов. В лучшем случае они отсиживались бы на скромных инженерских службах. Но больше шансов, что они выступали бы с докладами об искоренении порочных тенденций в советской литературе. Они могли погибнуть в лагере или сгнить в канцеляриях великодержавных учреждений Союза писателей или издательств. В наших поколениях мы знали людей покрепче друзей последнего призыва.